Глава 29. Девица выглядела полусонной, но в то же время работала челюстями с такой интенсивностью, что изо рта доносились громкие щелчки. При этом она не закрывала его полностью, и в его глубинах то и дело мелькала ядовито-розовая жвачка. Над дверным звонком висела полоска бумаги, на которой стояла Линда. Вместо патронима было наклеено розовое сердечко. Тот, кто его приклеил, видимо, не особо старался, и сердечко сидело криво. Карл подозревал, что туда его пришлепнула сама деваха. Судя по ее растрепанному виду, детали не были ее сильной стороной. Обесцвеченные волосы смотрелись не бесцветными, а скорее желтыми, если не считать длинных темных участков у корней, которые, по всей видимости, росли дикой порослью уже довольно долго. Она собрала их в неаккуратный хвост, выставив на показ высокий, лоснящийся, усеянный мелкими прыщами лоб. Под прыщами расположились две угольно-черные брови, по всей видимости, нарисованные с помощью маркера. Ее рука то и дело взлетала к шероховатому лбу и поглаживала его, привлекая внимание к темно-синему, изрядно облупившемуся на кончиках ногтей лаку и проглядывавшим под ним черным полоскам грязи. Одежда была в полной гармонии со всем ее видом и давно тосковала по стиральной машине. Тонюсенькая блузка плотно обтягивала необычайно пышную, упруго-выпуклую грудь. Карлу потребовалось волевое усилие, чтобы смотреть девахе в лицо, хотя взгляд его время от времени все же непроизвольно прыгал вниз, тогда как не страдавший избытком деликатности Беркур таращился лишь на ее грудь, не отрываясь. Линда, похоже, этого не замечала. Вытащив розовую жвачку и с ловкостью мастера намотав ее на замызганные пальцы, она тут же запихала ее обратно в рот. «Кто? Халли? Он здесь живет?» «Да, в комнате напротив тебя, вон там, наискосок». Карл указал на дверь, ничем не отличавшуюся от остальных 8 дверей в коридоре, ведущих в дешевые, неутвержденные официально, но пользовавшиеся большим спросом арендные комнаты. «Он такой высокий и темноволосый». «Темноволосый?» — вопросительно протянула Линда, будто никогда в жизни не слышала это слово. Возможно, желание стать блондинкой было настолько сильным, что стерло само понятие темноволосости из ее памяти. «Нет, не знаю такого». Карл принялся перечислять все характерное в облике Халли. «У него такая зеленая военная куртка на велосипеде». Деваха вдруг оживилась. Ее губы растянулись в широкой улыбке, обнажив белые крупные зубы и изменив лицо в лучшую сторону. «А, да, чувак с велосипедом. Почему ты сразу не сказал?» Не дождавшись ответа, добавила. «А почему вы его ищете? Вы из коллекторского бюро?» «Нет, нет, мы не из бюро. Мы его друзья, нам нужно с ним связаться. Он и отвечает на телефонные звонки». «Ну, а вы пробовали постучать к нему в дверь?» Вопрос был настолько нелепым, что даже Беркур изумленно уставился на нее. Карл постарался ответить как можно спокойнее. «Да, конечно, пробовали. Ты что, не слышала, как мы тут тарабанили?» Линда покачала головой. «Не, я слушала музыку, сам знаешь». Она взялась за одну из висевших у нее на шее белых капелек. Оттуда неслось что-то визгливое. «Я видела его велосипед вчера». «Но не его самого. Карл и Беркур тоже видели велосипед, когда пришли. Он высовывался из-под лестницы внизу. Сдававшиеся в аренду комнаты были только на втором этаже. Остальное было занято офисами разных мелких предприятий, которые, по-видимому, не приносили особого дохода. Большинству из владельцев было достаточно просто приклеить на двери листочки бумаги с названием компании. Нет, его самого, по-моему, нет». Линди, похоже, начал надоедать этот допрос. Она выставила голову в коридор, будто ожидая увидеть там еще людей. «Но я все равно видела его не так давно. Я еще сделала ему комплимент насчет новой куртки. Безумно крутая». «Ты уверена, что это был он?» Наконец разродился вопросом и Беркур, впрочем, все так же не сводя глаз с ее груди. «Он всегда ходит в одной и той же куртехе». Карл ожидал, что ее ответ выдаст ошибку или недоразумение. Ведь у Халли в кармане гулял ветер, и ему с трудом удавалось наскрести на билет в кино. Куда уж там на куртку, тем более безумно крутую. Но Линда уперлась. «Да, это был он. Я спросила, сколько он заплатил за нее, потому что хочу такую же. Я думала, что он купил ее на распродаже, но оказалось, что нет. Это был точно он». Карл понял, что препирательство о куртке – пустая трата времени. «Ты не могла бы сообщить ему, что мы его ищем? Когда увидишь его? Скажи ему, чтобы он позвонил Беркуру или Карлу». «Ой, я точно забуду, но постараюсь». Скрестив на груди руки и закрыв Беркуру доступ к созерцанию своих красот, она слегка откинулась назад, словно намеревалась мало-помалу исчезнуть в своей комнате. В упавшей при этом на ее лицо тени было легко заметить, что в затемненном баре или танцевальном зале она могла бы выглядеть весьма даже ничего. «А вы точно не пришли что-нибудь выбивать? Я не хотела бы помогать каким-нибудь рэкетирам». Карл не мог сдержать улыбку. «Мы что, выглядим как рэкетиры?» Их общий с Беркуром вес тянул максимум на одного средненького качка. «Мы его друзья, и он будет рад услышать, что мы его ищем, поверь мне». «Окей», — она, казалось, все еще колебалась. «Вообще-то я видел одного мужика, по крайней мере, дважды ошивался тут. Он ждал у его двери и не выглядел дружелюбно. Я думал, это он вас сюда прислал». «Ты с ним разговаривала?» «О, боже, нет, это не тот человек, с которым здороваются или что-то в этом духе». Линда сложила домиком брови, старательно о чем-то раздумывая. «Он был в кепке с козырьком, и оба раза, когда я шла по коридору, опускал голову, чтобы я не увидела его лицо. Было явно не расположен базарить». «Ты не знаешь, Халли с ним ушел?» «Без понятия, я просто зашла к себе и заперлась на ключ». Большего Карлу с Беркуром выведать не удалось. Они попрощались, и девица, не ответив, исчезла. Приятели пытались стучаться в другие двери, но никто не открыл, хотя было явно слышно, что как минимум в трех комнатах кто-то был. Судя по рассказам Халли, жилье здесь арендовали либо побитые жизнью неудачники, либо иностранные гастарбайтеры, промышлявшие скудными нелегальными заработками. По всей видимости, сюда редко забредали желанные гости. Карл решил напоследок еще раз постучать в дверь Халли, теперь с такой силой, что отдалось во всем коридоре, но ничего не произошло. Подергал за ручку, безуспешно. Уже собираясь уходить, он бросил случайный взгляд на потертый коврик для обуви, задрал его, подняв облако пыли. Под ковриком лежал ключ. «Ты что, хочешь открыть?» По лицу Беркура было невозможно понять, был он против или поддерживал. «Это же взлом!» Карл пожал плечами. «Мы ничего не взламываем, у нас есть ключ. Я просто хочу заглянуть внутрь. Может быть, он там лежит без сознания, с какой-нибудь травмой или чем-то вроде того». «Без сознания? Почему он должен быть там с травмой или без сознания?» Впервые за все время поисков Халли на лице у Беркура мелькнула обеспокоенность. Он притащился сюда с Карлом только потому, что привык идти на поводу. Не умел ни отказываться, ни предлагать что-то свое. «Откуда мне знать почему? Я просто хочу проверить, на всякий пожарный». В комнатке виднелась кровать, небольшой кухонный уголок с электрической плитой, одежный шкаф, у которого не хватало одной двери, и письменный стол. Слишком большой для такого пространства. Из комнаты вела дверь в крохотный туалет с душевой кабинкой и раковиной. Карл бывал у Халли дважды, так что ничего из открывавшегося взору его не удивило. Разбросанный повсюду хлам, мусор и пустые пакеты из-под лапши быстрого приготовления. Вокруг маленькой мусорной корзины валялись пустые банки из-под кока-колы и фантики от конфет, будто Халли бросал их через всю комнату и никогда не попадал. Скомканное на кровати одеяло наполовину свисало на пол. Пространство рядом было усыпано скомканными салфетками, там же лежал раскрытый порно-журнал. Внимание Карла, однако, привлек стол, который, в отличие от всего остального, был почти свободным от мусора. На нем стоял компьютер, несколько пустых кока-кольных банок и пакет из-под попкорна. Рядом с компьютером виднелись два больших чистых четырехугольника, хотя все остальное пространство столешницы было покрыто толстым слоем пыли. Беркур заглядывал в комнату через плечо Карла. Кажется, ничего из увиденного его тоже не удивило. «Его здесь нет». «Да, его здесь нет. Так же, как и радиоаппаратуры». «Что?» Беркур отпихнул Карла в сторону, чтобы получше видеть. «Вау, точно исчезло». Он повернулся к Карлу. «Может, его обокрали? Народ, что здесь живет, на все способен». Карл раздраженно вздохнул. «Конечно, не обокрали. Тогда взяли бы и комп». Впрочем, не факт. Присмотревшись повнимательнее, он увидел, что на столе вместо мощного компьютера теперь стоит дряхлая развалюха, не потянувшая бы самую занюханную игруху. Эта рухлядь, видимо, пришла на смену турбоагрегату, конфискованному в ходе операции против нелегального скачивания. Он продал радиоаппаратуру, поэтому у него и были деньги на новую куртку. Может быть, он сделал это, чтобы купить себе новый компьютер? Карл в последний раз обвел взглядом комнату и закрыл ее. «А почему он нам ничего не сказал?» – недоумевал Беркур. «И потом, он же говорил, что она у него сломана. Тогда ее вряд ли у него купили бы. У меня, например, барахлит. Так я знаю, что ничего за нее не получу, пока не отремонтирую. А это стоит денег. Карл положил ключ на место под ковриком. Он наврал. Аппаратура была в порядке, он просто избавился от нее. А зачем было врать-то? Будто нам не по барабану. Без понятия. Но Карл кривил душой. У него были свои предположения. Халли мог умалчивать об этом, потому что исчезновение аппаратуры было как-то связано с номерной станцией. Значит, все это устроил Халли. Один или с кем-то еще. И если не один, то с кем? Они с Беркуром шлепали вниз по лестнице, так и не узнав, что же случилось с их приятелем. В последней попытке объяснить его исчезновение, они долго стояли, тупо уставившись на его велосипед, будто тот мог о чем-то им сообщить. Наконец, разочарованные приятели вышли из подъезда, вернувшись в ледяные объятия зимы. В кафе было тепло, в воздухе витал аромат корицы. Это было популярное место среди хипстеров, но, по-видимому, как раз сейчас они тусовались где-то в другом месте. Большинство посетителей в данный момент выглядели довольно отстойно, так что Карл и Беркур прекрасно вписывались в интерьер. Из общей массы гостей выделялась лишь одна молодая эффектная женщина. Она давно допила свой кофе, но не уходила, листая журнал и время от времени бросая взгляд в окно. Карл понимал, что это означало. У нее здесь была назначена встреча с кем-то, кто не пришел. После визита к Халли самым логичным было бы вернуться к Карлу домой. Но он не мог себе представить, как можно сидеть там, зная о коротковолновом приемнике в подвале. Его внутренняя борьба оказывала на него странное гипнотическое действие. Карл колебался между двумя желаниями – расколотить проклятый приемник в щепки или удобно устроиться возле него в ожидании следующей передачи. И никак не мог решить, какое из них было сильнее, поэтому предпочел бы сейчас быть в другом месте, чтобы избавиться от выбора. Мысль о том, что Халли мог быть связан с этими трансляциями, была почти невыносимой. Когда у человека всего лишь два друга, он ожидает, что они ему верны, даже если и слегка отдалились от него. Они ничего не знают. С некоторыми трудностями им наконец-то удалось вычислить родителей Халли. У него был очень распространенный патроним – Йоунсон. А Йонов в Исландии было пруд-пруди. К счастью, Карл с Беркером вспомнили, что родители Халли жили в Дальвике, поэтому число подходящих Йоунов сразу уменьшилось с 5000 до 37. Дальвик. Небольшой городок на севере Исландии. Третий по счету дальвикский Йоун, которому дозвонился Карл, смог объяснить, кого они разыскивали. Мужик ориентировался на описание внешности, а еще помог тот факт, что у Халли была сестра с синдромом Дауна. Беркур отхлебнул из несуразной огромной чашки, и на его верхней губе отпечатались светлые усики. А когда они в последний раз разговаривали с ним? Его мать сказала, что разговаривала с ним по телефону несколько дней назад, и что он был в хорошем настроении, так что оснований для волнений у нее не было. А вчера вечером его отец получил смс-ку, в которой Халли сообщил, что уезжает с друзьями на дачу, и что у него не будет связи, пока он не вернется в город. А когда он собирался вернуться? Слизнув кофейные усы, Беркур принялся смешивать пену с остальным содержимым чашки. Карл об этом не спросил, и неожиданно разозлился, осознав свою промашку. Какое это имеет значение? На какой он нахрен даче? С какими друзьями он должен был туда поехать? Можешь назвать мне хотя бы одного его друга, кроме нас с тобой? Мы что, на даче? Успокойся, я просто спросил. Беркур изобразил обиженную мину, которая шла ему не больше, чем корове седло. Может быть, он с Тордуром? Карлу не хотелось напоминать Беркуру, что Тордур оказал Халли не больше внимания, чем им, когда они встретились в кинотеатре. Было смешно даже предположить, что их бывший дружок вдруг почувствовал угрызение совести. Позвонил Халли и пригласил его с собой и своей подружкой на дачу. Смешно. Тем не менее, внутри у Карла шевельнулось сомнение. И что-то похожее на ревность. А что, если это действительно так? Он мог понять, если у Тордора не было желания тащиться куда-то с Беркуром. Но как насчет Карла? Если Тордур и его подруга открыли Халли свои объятия, значит, Карл теперь вынужден все время общаться только с одним Беркуром? Возможно, позже они и Беркуру к себе в друзья пригласят, и тогда Карл останется один-одинешенек. С тяжелым сердцем он двигал чашкой по блюдцу. Да не на даче он. И потом у нас в стране вообще нет дач, где не работает GSM-связь. Беркур дернул плечами. Может быть, есть какая-нибудь халупа у черта на куличках, куда не доходит сигнал. Может быть, он в каком-нибудь таком месте. А где он тогда? Внезапно его озарило. «Мы можем позвонить в полицию». Не думаю, чтобы это помогло. Они не особо заинтересовались, когда я позвонил им из-за номерных станций. По-моему, подумали, что у меня чердак не в порядке. Если я сейчас снова позвоню, они окончательно в этом уверятся. Я могу позвонить. Обо мне они ничего такого не думают. Карл протянул Бёркеру свой телефон. У того, как обычно, не было на своем денег. На, 112. 112. Общий телефон экстренных служб в Исландии. Пока Бёркер звонил, Карл разглядывал внутренности своей чашки, а также из-под тишка других посетителей кафе. Большинство было в их с Бёркером возрасте, но, похоже, немногие наслаждались компанией друзей. Все сидели, склонившись каждый над своим телефоном, и общались друг с другом лишь для того, чтобы показать снимок или пост, который казался им особенно забавным. Нужно отдать Бёркеру должное. Он никогда не торчал в своем гаджете, хотя, конечно, толку от торчания в неоплаченном телефоне было немного. Тем не менее, к моменту, когда Бёркер поблагодарил кого-то в трубке и попрощался, от этого открытия настроение у Карла почти исправилось. «Полный бред», — Бёркер отдал телефон. «Они говорят, что я не могу заявлять о пропаже. Лучше это делать его родителям. Но с тех пор, как он исчез, прошло слишком мало времени, так что вряд ли кто-то зашевелится, даже если они позвонят. Другое дело, если бы он был ребенком или каким-нибудь больным». Карл почувствовал в голове тупую ноющую боль. «Его родители не станут звонить, во всяком случае сейчас. Они явно не догоняют, насколько это нереально, что кто-то мог пригласить их сына на дачу. Я просто не смог сказать это его матери. Если они думают, что он окружен здесь друзьями, я не хочу разрушать их иллюзий. А может, его пригласили какие-нибудь его родственники или старые кореша из Дальвика? У него вполне могли остаться там друзья, о которых мы не знаем». Карл был вынужден признать, что у Хари действительно могла быть какая-то другая жизнь вне их маленького круга. Если у Карла не было родственников в похожем с ним возрасте, это не означало, что другие семьи скроены так же. Это был неплохой пунктик про друзей из Дальвика. Жаль только, что Бёркер не разродился им до того, как Карл позвонил матери Халли. Иначе он выведал бы у нее координаты этих самых друзей и поговорил с ними. Поразмыслив, позвонить ему еще раз или не стоит, Карл в конце концов решил, что это было бы не очень разумно. Если в ближайшее время Халли так и не объявится, то придется снова звонить его родителям и убеждать их обратиться в полицию, поэтому лучше не создавать у них впечатление, что он какой-то придурок или параноик. Сейчас нужно просто смириться с мыслью, что ничего пока сделать невозможно. Ничего, кроме как усесться перед приемником и ждать следующей трансляции. Карла терзало предчувствие, что теперь, когда у него есть ключ к коду, сообщения станут еще страшнее. Вместо того, чтобы праздновать победу собственной сообразительности, он чувствовал, что это открытие лишь усугубляет его страдания. Теперь невозможно было отрицать, что сообщения предназначались ему. Сначала был его идентификационный номер, а теперь добавилась еще и связь с химией, его специализацией. Хотя полностью он все же не был уверен, так как если бы прогулял сегодняшнюю утреннюю лекцию, вряд ли его осенило бы. Врубиться в код ему помог именно слайд-ап Эрби, элемент с атомным номером 68 и химическим символом ЕР. Как только он осознал это, не потребовалось много времени, чтобы прочитать сообщение. Нужно было просто для каждой цифры или атомного номера найти соответствующий символ в периодической таблице, а дальше просто составлять получившиеся в слова. Последнее сообщение читалось на исландском как «Где Халли?». Точно так же, преобразовав цифры в символы элементов, получилось прочитать и предыдущие сообщения, после чего отпали последние сомнения в природе шифра. Они были в следующем порядке. Первое с исландского «Месть сладка». Вторая на английском языке «fuck you». И третья на исландском «ты украл у меня». Но что ему дала эта разгадка? Смысл сообщения так и остался непонятен. Что он такого украл? Ровным счетом ничего. Единственное, что когда-то попало в его руки нечистым путем, то это пара-тройка загрузок с интернета. Не может быть, чтобы кто-то решил развернуть против него такую операцию из-за нескольких пиратских загрузок. Или может? Халли, например, с этим связан. Возможно, он подстроил все эти трансляции как месть за собственный арест. Может, он думал, что Карл виновен в том, что на него вышла полиция. Но это же ерунда. Карл к его аресту и близко не причастен. Оказывалось, что не понимать ни бельмеса в непонятных числовых последовательностях лучше, чем получать сообщение, которое он теперь понимал, но не хотел слушать. И что ожидало его в дальнейшем? Он сгорал от любопытства, и в то же время ему очень хотелось, чтобы трансляции прекратились. Впрочем, выбор был в его руках. Он мог просто не включать приемник, если хотел избавиться от всего этого. А он хотел и не хотел. Карл встал. Они не могли торчать здесь вечно. В конце концов, ему придется вернуться домой. И уж лучше сделать это сейчас. «Пошли, мне нужно домой. Я хочу знать, будут ли новые сообщения». Он был сам ошарашен, с какой бодрой решительностью звучал его голос, поскольку для этого не было никаких оснований.